1963 году я сопровождал партийную делегацию во главе с Хрущевым, в которую входил Андропов, на 6-й съезд Социалистической Единой партии Германии. Первые впечатления о Берлине были у меня странными. Уже проезжая по городу, я увидел немцев в военной форме, удивительно напоминавшей прежнюю, которую мы знали по кинофильмам, изображавшим войну. Сам город выглядел довольно мрачным, малолюдным, даже осажденным. Особенно поражала резиденция в Панкове, в которой находилось наше партийное и государственное руководство. Проезд сюда был блокирован, загорожен шлагбаумами, возле которых стояла специальная охрана. Не могу не рассказать о некоторых забавных накладках житейского характера. Немцы не были извещены о точном составе сопровождавших делегацию лиц, либо им сообщили заниженную цифру. Между тем, они подготовили резиденцию, в которой все мы разместиться не могли. И тогда я в первый и последний раз спал в одной постели с мужчиной. Это был Елизар Ильич Кусков. Плотно поужинав, мы отправились в свою комнату. Там стояла довольно широкая кровать с двумя подушками и двумя одеялами, пуховыми и коротковатыми. Ноги укроешь, оголяется грудь, грудь укроешь, оголяются ноги. Не знаю, как под таким одеялом размещались люди высокого роста, только мы улеглись, раздался совершенно исключительной силой, могучий, разнообразный по своему звуковому оформлению храп моего друга. Я толкнул его слегка, он проснулся и сказал «извини». Потом повернулся на другой бок и захрапел пуще прежнего. Так я промучился до 4 часов утра, а потом отправился в другую комнату, где разделил постель с другим мужчиной. Но это к слову. То было время, когда еще не спало полностью напряжение берлинского кризиса. Нас повезли к Бранденбургским воротам и показали стену, по обе стороны которой находились советские и американские патрульные войска. Мне впервые довелось это увидеть. Обстановка выглядела зловеще. Нигде, ни в одной социалистической стране, не было такого ощущения осажденной крепости, как здесь. В мою задачу не входит более подробное рассмотрение берлинского кризиса, тем более, что я уже упоминал о позиции Хрущева в связи с установлением стены в Берлине и о признании ГДР. Замечу только, что, по моему мнению, берлинский кризис был увертюрой к Карибскому и в чем-то подтолкнул Хрущева на размещение советских ракет на Кубе. Хрущев не мог понять, почему Соединенные Штаты и их союзники по НАТО так упорно сопротивляются дипломатическому признанию ГДР и в целом закреплению послевоенных границ. Он видел в этом не только проявление традиционной для американцев политики силы, но и недооценку советской мощи. Между тем, Советский Союз провел серию испытаний ядерного оружия, в том числе самой мощной водородной бомбы, о чем с большой гордостью Хрущев сообщал на 22-м съезде партии. Хрущева выводило из себя то, что американцы никак не реагировали на радикальные изменения в соотношении ракетно-ядерных сил. Вели себя так, будто Советский Союз по-прежнему плетется далеко в хвосте. Надо сказать, что Соединенные Штаты действительно недооценили новую ситуацию. Их опьяняли цифры о численном превосходстве в ядерных боеголовках, ракетах и других средствах доставки. Они не поняли, что Советский Союз накопил гигантскую мощь для ответного уничтожающего удара, и все американское превосходство в значительной степени утрачивало значение. Так ли важно, сколько раз одна сторона может уничтожить другую? Достаточно, если она обрела возможность сделать это хотя бы один раз. Советский Союз такую возможность обрел в начале 60-х годов. Это был новый фактор соотношения стратегических сил, который диктовал новую политику, но американцы не спешили с признанием происшедшего изменения. По мысли Хрущева, нужна была какая-то могучая демонстрация советской мощи. Надо было поставить американцев в такое положение, в котором находился Советский Союз. Первой пробой сил был Берлин. Но эта проба не дала желаемого эффекта. И тогда появился замысел разместить советские